Глава 7. Официальное заявление. Райан Янсен невыносим. Я не знаю, как долго смогу проработать в таких условиях. Он здесь всего пару недель и уже сводит меня с ума. В первый же рабочий день он впорхнул в офис с коробкой, только представьте, домашнего печенья. Кто вообще так делает? Подлые, высокомерные манипуляторы. Вот кто. Конечно, вокруг него и его дурацкого печенья собралась вся редакция, и давай нахваливать его пекарский талант и просить поделиться рецептом. Я вас умоляю. Но меня-то не проведешь. Я видела, как Райан нервно достал контейнер и поставил его на полку с вкусностями. Туда мы обычно кладем все то съедобное, что нам присылают на обзор для кулинарной рубрики. Потом он пробрался к своему столу, никому ничего не сказав. Очевидно, ждал, пока Мими чуть позже пройдет мимо и спросит: «Ой, а откуда это печенье?» А он со скромным видом признается, что испек его на выходных. Что за спектакль? Я не повелась на его выпечку. И неважно, как вкусно она пахла. Я бы ни за что не доставила Райану такое удовольствие. И когда он заметил, как я смотрю на это печенье, на его губах заиграла довольная улыбка, и он небрежно бросил: «Можешь угощаться, Харпер». «Нет, спасибо», — ответила я по-человечески, как он и просил. «В них очень много шоколада». «Я пас», — сказала я невозмутимо. «Не люблю печенье». И вот Мими обязательно надо было все испортить и сказать: «Что? Ты обожаешь печенье? В прошлый четверг ты съела 4 штуки из Милли Кукис, которые нам отправили». «Вау, Райан, это очень вкусно!» «Спасибо», — сказал он, а потом наклонился и прошептал: «Обещаю, оно не отравлено». Я этого не говорила. «Не нужно отказываться от печенья только потому, что его испек я». «Я же сказала, что не люблю печенье». «Как знаешь», — проворчал Райан. Я проигнорировала его и занялась своими делами. И весь день успешно избегала соблазна съесть это печенье, хотя мне приходилось несколько раз проходить мимо полки с вкусностями. Вот бы и Райана было так легко избегать. Всю неделю он отпускал ехидные комментарии по поводу состояния моего стола и того факта, что мой беспорядок вторгается в его... безличное пространство. Поначалу он просто пассивно-агрессивно сдвигал все бумаги, которые попадали на его стол. Но на третий или четвертый раз стал при этом демонстративно покашливать. Я решила не обращать на него внимания и, может, даже позаботилась, чтобы парочка вещей намеренно оказались на его стороне. Через несколько дней я пришла и обнаружила, что между нашими столами лежат 3 аккуратных стопки книг. Импровизированная перегородка. «Надеюсь, тебе это не помешает?» — невзначай бросил Райан, размечая свою верстку, когда я села на стул. «Я признателен, что теперь у тебя будет меньше места, чтобы раскидываться». «Мне очень нравится это соглашение», — ответила я, но потом заметила, что перед тем, как возвести свою книжную крепость, он хитро умыкнул мою разноцветную выдвижную ручку. «Хотя ручка, которой ты пользуешься, находится не по ту сторону барьера». У него хватило наглости изобразить замешательство. «Чего?» «Это моя ручка. И раз уж ты и так переживаешь, чтобы не допустить перекрестного загрязнения, будь добр ее вернуть». «Это не твоя ручка», — сказал Райан, вертя ее между пальцами. «Думаю, ты поймешь, что моя». «Харпер», — бросил он устало, — «я взял ее в шкафу с канцелярией». «В шкафу с канцелярией нет таких ручек. Ты взял ее с моего стола и решил, что я не замечу». «Я бы ничего не смог найти на твоем столе, даже если бы захотел». «Харпер?» пискнула сидевшая напротив Мими и протянула мне ручку. «У меня есть запасная, если нужно». «Не нужно, Мими, спасибо. У меня уже есть. Она у Райана». Может, если бы ты навела порядок, то нашла бы ручку, о которой говоришь, под завалами хлама, разбросанного по твоему столу, — надменно сказал он. Тебе не кажется странным тот факт, что тебя настолько волнуют какие-то бумажки на чужом рабочем столе? — заметила я, скрестив руки. Меня не волнуют чужие рабочие столы. Мими не волнуют чужие рабочие столы. «Не впутывай меня в это», — пробормотала Мими. «Может, за всем этим скрывается серьезная проблема, Райан?» — беззастенчиво продолжила я. «Думаю, твоя одержимость состоянием моего стола как-то связана с тем, что ты не можешь контролировать остальные сферы своей жизни». Райан сощурился, а затем встал и протянул мне ручку. «Вот», — сказал он с тяжелым вздохом. «Просто возьми». «Спасибо», — отчетливо поблагодарила я после того, как он вложил ручку мне в ладонь и отправился к шкафу с канцелярией. «Если захочешь что-нибудь одолжить, Райан, в следующий раз просто попроси. На этой стороне книжной крепости очень дружелюбные люди». Это было отличным завершением спора. Обнаружив позже свою разноцветную выдвижную ручку в старом выпуске журнала, лежащем у компьютера, в то время как ручка, которую я потребовала у Райана, была у меня в руках, я быстро закрыла журнал и твердо решила избавиться от улик, пока никто не видит. «Слушайте, я понимаю. Если ты помешанный на чистоте фанатик, я не стану твоей любимой соседкой. Но вообще-то я отличная коллега. В офисе я весела и полна энтузиазма, и я всегда поддерживаю и внимательно отношусь к работе других. Райан наоборот. Он, может, и аккуратный, и иногда приносит выпечку, но своей отстраненностью и недоступностью он портит всем настроение. А еще он, кажется, из кожи вон лезет, чтобы вывести меня». Сначала он дал помощнице редактора Габби задание расшифровать для него кое-какой текст, а когда она упомянула, что уже делает расшифровку для меня, сказал, что его важнее. Я слышала. Я тут же подскочила на ноги и через весь офис прокричала: «Извини, конечно, но почему твои расшифровки важнее моих? Ты же не пренебрегаешь светской хроникой, да, Райан?» «Нет». «Разумеется, нет, Харпер», — ответил он с дежурной улыбкой, яростно краснея, когда весь офис поднял головы, чтобы посмотреть на происходящее. Бедняжку Габби охватила паника. «Я всего лишь предложил Габби взять мою задачу в приоритет, потому что у меня завтра дедлайн. А насколько я знаю, интервью, которое она расшифровывает для тебя, — не нужно сдавать до конца следующей недели». «Вообще-то, я собиралась прописать интервью сегодня днем, потому что художественному отделу нужно завтра начать работу над версткой», — сообщила ему я, не приминув едко добавить. «А начать работу художественному отделу нужно потому, что эту верстку будет непросто разместить. Твоими стараниями она из трехстраничного материала превратилась в разворот, ведь твоей статье, прославляющей мошенников, нужно больше места». «Моя статья не прославляет мошенников. Это психологическое исследование о том, почему мы можем быть одержимы желанием смотреть сериалы и фильмы про них», — сказал он с раздражением. «И я уже объяснял тебе это сегодня утром. И даже если художественному отделу нужно начать работу над твоим материалом, мою статью им нужно сверстать первой, чтобы не просрочить дедлайн. Так что я считаю, что сделать мои расшифровки как можно скорее важнее. Разве ты не согласна?» И прежде чем я успела ответить, Райан продолжил. «Или за всем этим скрывается серьезная проблема, Харпер? Может, твоя нужда быть первой как-то связано с тем, что ты не можешь контролировать остальные сферы своей жизни? Как он посмел использовать мои же потрясающие слова против меня? Я была в ярости и уже хотела рассказать ему, куда бы он пошел, но вместо этого мило улыбнулась, потому что все на нас смотрели, и проговорила: «Ладно, Габби, пожалуйста, займись тогда расшифровкой интервью Райана. Конечно, если бы ты сначала пришел ко мне, Райан, и спросил, не против ли я, чтобы твою задачу взяли в приоритет, объяснил бы мне все, я бы ничуть не возражала. Обычно мы так и поступаем». «Прошу прощения, я буду знать в следующий раз», — сказал он. Я села на место, бросив взгляд на Мими, которая прошептала «неловко», и быстро притворилась, что работаю, когда Райан вернулся за свой стол. Это была первая стычка. Я не посчитала книжную крепость за стычку, потому что я добрая. Вторая стычка произошла на редакционной планерке, когда Космо невзначай сбросил бомбу и сообщил, что Райан будет писать тематическую статью про члена парламента, на презентации книги которого мы присутствовали вдвоем. «Простите», — сказала я, подняв руку, пока Космо распылялся о том, что это, несомненно, будет захватывающая статья. «Да, Харпер, мы все заметили, что сегодня ты пришла вовремя», — сказал Космо, усмехнувшись сам себе. «Не обязательно привлекать к себе внимание». «Ха, нет», — с раздражением ответила я, отчего Космо скривился. «Я хотела спросить, почему эту статью будет писать Райан, а не я?» Космо вскинул брови, искренне позабавившись моим вопросом. «Считаешь, что эту статью должна писать ты?» «Да. Может, вы помните, я говорила, что ходила на презентацию той книги и предположила, что из этого выйдет интересная тематическая статья. Вы сказали, что не уверены насчет уместности, но подумаете». Райан поерзал на своем месте, как будто ему было стыдно. «Я на это не купилась». Он видел меня на презентации и наверняка знал, что я уже предложила эту идею. Он строил из себя дурачка, прекрасно понимая, что между нами двумя Космо всегда выберет своего товарища по мужскому клубу. «Боюсь, я не помню этого разговора», — сказал Космо. «Райан пришел ко мне с полностью расписанным планом, и хоть я и уверен, что ты справилась бы с этим на ура, у него есть опыт написания подобных статей, так что я считаю, он самый подходящий для этого человек». «Я и раньше писала про политиков», — напомнила я Космо. «Да, твой прошлогодний материал про бывшего министра образования», — подтвердил Райан. Я ждала, что он добавит что-то пренебрежительное, но он не стал продолжать. Он выглядел удивленным, потому что все на него пялились, как будто не понял, что сказал это вслух. «Да, но эта статья чуть более специфична, чем простая беседа с политиком о его жизни», — продолжил Космо. «Так как Райан уже знаком с этой проблематикой и в прошлом писал о ней для газеты, вполне логично, что в этот раз писать тоже будет он». «Космо, это должна быть я. Мы оба были на одной и той же презентации. И я так же хорошо разбираюсь в этой теме, как и Райан». «Ты много знаешь о минах?» — с удивлением спросил Космо. Я в замешательстве захлопала глазами. «Минах?» Выражение лица Райана сменилось на чистый восторг. «Да, Харпер», — сказал он, наблюдая за мной с любопытством. «Я собирался обсудить с политиком его яростную и страстную кампанию по повышению осведомленности о гуманитарном кризисе, вызванном оставшимися наземными минами. Ты же помнишь, на презентации он читал главу из своей книги, посвященную этой проблеме?» «Верно», — я кивнула. «Конечно. Я помню». «И ты хорошо разбираешься в этой теме?» «Да», — соврала я, и мое лицо запылало еще сильнее. «Что ж, тогда статью стоит отдать тебе», — предложил Райан, и Космо, судя по виду, это встревожило. «Раз ты так много знаешь о минах». «Я много знаю о минах», — сказала я, понятия не имея, зачем все сильнее рою себе яму, хотя мне не хотелось терять лицо перед своим заклятым коллегой. «Принцесса Диана, например, однажды прошла по минному полю». На губах Райана появилась эта его загадочная, довольная, насмешливая улыбка. Та самая, которую он, кажется, всегда приберегал для меня. «Господи, он худший человек на планете». Я прочистила горло. «Но вообще-то у меня много дел на этой неделе, так что, Космо, если вы уже поручили эту статью Райану, я с удовольствием уступлю». Космо явно испытал облегчение. «Спасибо, Харпер, это очень мило с твоей стороны», — сказал Райан любезно. Плечи Мими тряслись от беззвучного смеха. Третья стычка происходит в унылое утро вторника. Предыдущим вечером я посетила кинопремьеру на Лестер-сквер, пешеходной площади в Вест-Энде, Вестминстер, Лондон, известной своими кинотеатрами и театрами. И мне удалось сделать много отличных заметок насчет фильма и звезд, которые пришли на премьеру в своей записной книжке, которую я, к слову, потеряла к среде. И пока я занята раскопками в своей сумке, появляется Райан с морковным тортом, который он испек вчера. Не знаю, почему всех так это впечатлило. Морковный торт — даже не самый лучший бисквит. Харпер, Лиам примет участие в ежегодных спортивных играх в честь моего дня рождения? — спрашивает Мими, откусывая небольшой кусочек от торта Райана и млея от этого. Надеюсь, он отрабатывает свои навыки игры в бирпонг, потому что я буду оценивать его, опираясь исключительно на это. Я замираю, виновато глядя на нее. Лиам не сможет прийти. «Ну нет, ты же говорила, что у него получится». «Это потому, что он сказал мне, что у него получится. Но мы обсуждали это на выходных, и планы изменились. Мы сидели в ресторане недалеко от моей квартиры, и я возмущалась насчет Райана, а Лиам покорно кивал и хмыкал в нужных местах. Потом я упомянула благотворительный бал, который должен состояться в ближайшее время. Не понимаю, почему из всех пригласили именно Райана», — пробормотала я, отщипывая кусочек хлеба, пока мы ждали заказ. «Ему это неинтересно. Там будет полно знаменитостей, а он на таких мероприятиях даже не разговаривает с людьми, стоит в углу и важничает. Ты же помнишь, как мы обсуждали, чтобы я составил тебе компанию на рабочем мероприятии?» — спросил Лиам, нетерпеливо наклонившись через стол. «Да, конечно». «Что насчет этого твоего бала?» Я засомневалась. «Ты хочешь пойти?» «Харпер», — сказал Лиам, глядя на меня в недоумении. «Конечно, я хочу пойти. Было бы здорово стать твоим плюс один. Было бы здорово провести вместе время на пафосном мероприятии, и я смогу познакомиться с твоими друзьями из этой сферы». Я делаю паузу, чтобы подумать. «Наверное. Хотя я не уверена, сколько из них мне действительно друзья. С некоторыми я и правда дружу, но некоторые просто коле... Я хочу быть частью твоей жизни, Харпер. А такие вещи для тебя важны, я знаю. Поэтому мне бы правда хотелось пойти с тобой на это мероприятие». В его глазах читалась надежда. Я улыбнулась. «Это очень мило. Хорошо, я попрошу плюс один». «Отлично». Лиам откинулся на спинку стула и хлопнул себя по коленке. «Блин, это будет так круто! Дресс-код вечерний?» «Да, но пока что не радуйся. Мне еще нужно достать приглашение». «Достанешь», — уверенно сказал он, ярко мне улыбаясь. «Если кто и может это сделать, так это ты. У меня будет прекрасная возможность встретиться с клиентами, и я буду твоим спутником. Двойная победа». Я засмеялась. «Кстати, о спутниках. Уже ждешь встречи со всеми на дне рождения Мими?» Это в следующие выходные». «А, точно», — кивнул Лиам. Теперь он выглядел задумчивым. «День рождения Мими. Не переживай. Я знаю, что навела шуму с этими играми, но на самом деле это просто дурачество. Ничего, если у тебя что-то не получится». Лиам скривился. «Не думаю, что смогу прийти». «Что? Серьезно? У меня очень много работы. Мне сейчас правда нужно сконцентрироваться на расширении бизнеса. Это очень интересно, но из-за этого все мои выходные, к сожалению, заняты работой». «Но если ты хотел познакомиться с моими друзьями, праздник Мими подойдет лучше, чем благотворительный бал». «Я знаю, и мне очень жаль, но мы можем встретиться в другой раз. Впереди еще куча выходных». Я немного опешила, но сказала: «Ох, ладно. Что ж, грустно, что у тебя не получится». «Мне тоже», — ответил Лиам, изучая меня. «О!» — он в возбуждении поднял взгляд. «Может, начнем с саранчини?» Обжаренных или запеченных шариков из риса, обычно начиненных мясом, иногда вместе с моцареллой, томатным соусом и зеленым горошком. «И моцареллы буффало?» Я чувствую себя виноватой, потому что не написала Мими, что Лиам не сможет прийти сразу, а взамен вывалила это на нее в офисе. Я откладывала. Мне не хотелось, чтобы Мими считала, будто Лиам не горит желанием пообщаться с моими друзьями. Я уверена, когда у него появится время, он наверстает. И все же я не могу перестать сравнивать его отсутствующий энтузиазм в отношении дня рождения Мими с огромным желанием заняться нетворкингом на благотворительном балу. В первую очередь, меня ведь и привлекли амбиции Лиама. Но теперь я немного сомневаюсь в его намерениях. Хотя, если честно, знакомство с его друзьями для меня тоже не приоритет. Не уверена, что это хороший знак. Мне правда жаль Мими. «Лиам хотел прийти и надеялся, что все получится», — говорю я торопливо. «Но у него сейчас очень много работы, которая занимает даже выходные. Надеюсь, это не испортит нам игру в лапту. Я чувствую себя ужасно». «Не нужно», — говорит она мне, сияя. «На самом деле все складывается очень даже хорошо». Я смотрю на нее с удивлением. «Да?» «Конечно же, мне жаль, что Лиам не сможет прийти», — говорит Мими и откусывает еще морковного торта. «Но я собиралась позвать Райана, и тогда в командах было бы неравное количество игроков. А теперь без Лиама все будет поровну». «Я что, прости?» Не успев отреагировать на мой ошеломленный вид, она зовет Райана, который возвращался на свое место и теперь замер. «Я хотела пригласить тебя на свой день рождения в эту субботу», — радостно говорит Мими. Райан выглядит озадаченно. «Правда?» «Да, конечно, если ты не занят». «Нет, не занят. Спасибо», — говорит он, наморщив лоб. Видимо, в попытках понять, чего бы Мими стала его звать. Потом он с подозрением смотрит на меня. «Отлично. Это будет день игр в парке, так что надевай свою соревновательную шляпу и молись о солнце». Райан позволяет себе полуулыбку. «У меня определенно есть азарт к соревнованиям». «Я так и подумала», — комментирует Мими. «Я пришлю тебе детали. Но все будет происходить в парке Брокуэлл около полудня». «Брокуэлл — это тот, что рядом с Брикстоном?» Она кивает. «Где ты живешь? «Финсбери парк». «Буквально на другом конце Лондона. Придется тебе попотеть», — подмечает Мими с сочувствующим видом. «Хотя это прямо по линии Виктория, а она хорошая и быстрая». «Я приду. Спасибо за приглашение», — уверяет ее Райан. «Я очень рада. И прошу, испеки что-нибудь по случаю». «Торт был потрясающий». Она делает паузу и потом добавляет: «О, и, пожалуйста, приводи свою вторую половинку, если она у тебя есть». Райан краснеет и покачивает головой. «Сейчас я один». «О, хорошо», — говорит Мими, сияя. «Не хотела показаться грубой, но, если честно, твоя пара нарушила бы равное количество игроков в командах». «Мими», — спокойно говорю я, пока Райан садится рядом и тут же начинает что-то печатать. «Не хочешь сходить со мной в уборную?» «Конечно», — говорит она и бросает салфетку в мусорное ведро у своего стола. «Идем». Как только мы оказываемся в безопасном пристанище туалетов, я нападаю. «Зачем ты позвала его на свой праздник?» — требовательно спрашиваю я. Мими кладет руки на бедра. «Харпер, почему ты настроена против этого парня? Я знаю, что по работе вы кое в чем не сходитесь, но мне удалось немного его узнать, и я хочу дать ему шанс. Очевидно, Райан сдержанный человек, и мне кажется, при помощи выпечки он по-своему пытается сблизиться с командой. Это очень мило». «Мило? Ха! Смотри, мой день рождения — отличный повод поболтать с ним вне офиса, где вам не придется цапаться, кто за что отвечает», — говорит она, опираясь на раковины. «Если дашь ему шанс, он может тебе понравиться». «Сомневаюсь», — Мими колеблется. «Ты же знаешь, что с тобой он разговаривает чаще остальных?» «Это потому, что мы постоянно спорим». «Верно», — признает она. «Но с тобой он кажется другим. Когда ты принимаешь участие в разговоре, он менее сдержан. Благодаря тебе он выбирается из своей раковины». «Мими, ты о чем вообще? Во всем со мной не соглашаться не значит выбираться из своей раковины. Я просто говорю, что от всех остальных он немного отгораживается, а с тобой чувствует себя гораздо спокойнее, как будто забывает, что ему постоянно нужно контролировать свои мысли. Иногда я ловлю его взгляды на тебе. И, не знаю, что-то есть в том, как он... Что?» Я чувствую, как начинают гореть щеки, пока Мими внимательно за мной наблюдает. «Мими, пожалуйста, не выдумывай в своей голове нелепых сценариев. У нас с Райаном нет ничего общего. И единственная причина, по которой он может разговаривать со мной чаще, заключается в том, что мы оба пишем статьи для журнала». «Как скажешь», — она вздыхает. «Просто пообещай, что на моем празднике будешь паинькой. Я именинница, так что ты не можешь отказать». Я закатываю глаза. «Ладно, спасибо». «И не переживай», — говорит Мими с ухмылкой. «Я позабочусь, чтобы вы были в разных командах».